Глава 22. Конюшня в Марлтон-Юз вполне могла бы вместить дюжину лошадей и 4-5 экипажей. Войдя через боковую дверь, я обнаружил внутри 4 картежников за колченогим деревянным столом. Под левой рукой каждый из них держал кучку монет. У правой руки стояла по кружке эля. Наверняка за пивом игроки бегали в ближайший паб. Я представился и сказал: «Есть несколько вопросов касательно экипажа Дорстоунов. В понедельник вечером он пропал из конюшни». Мужчины переглянулись и уставились на меня. «Мы ничего об этом не знаем», — ответил один. «Мы тут ни при чем». «Мне всего лишь хотелось бы понять, когда именно экипаж уехал и когда его вернули на место. Сможете помочь?» Игроки погрузились в молчание, разглядывая карты. Втиснувшись между двумя из них, я положил руки на стол. «Думаю, никому из вас не повредит, если человек из Скотланд-Ярда будет у вас в долгу. Кстати, с меня 4 пинты эля». Худой русый мужчина наконец оторвал взгляд от карт. «Я отвозил мистера Свейлза к Юстону. Вернулся к 9:30. Экипажа Дорстоунов уже не было». «А когда уехали?» 7:00, — виновато пробормотал картежник. «Тогда карета еще стояла на месте». До Юстона отсюда ехать 20 минут. Скорее всего, кучер решил воспользоваться хозяйским экипажем, чтобы подзаработать на обратном пути. Я наградил собеседника одобрительным кивком, и мужчина облегченно вздохнул. «Кто-нибудь помнит, когда экипаж снова появился в конюшне?» «Я пришел на следующее утро, еще 6 не было. Карета уже стояла», — подал голос картежник слева. «В понедельник вокруг конюшни болтался какой-то тип», — снова заговорил худой мужчина, кивнув в сторону паба. Я сразу решил, не местный. «Как он выглядел?» «Примерно как вы. Такой же высокий, крепкий. Наверное, 40 с хвостиком. Волосы темные почти до плеч, густая борода». «Полагаете, он мог взять экипаж?» «Может, и взял», — буркнул мужчина, выпятив губу. «Присматривался, это точно». «Попробуйте спросить в пабе», — подсказал еще один кучер. «Наверное, он забегал выпить пиво». «Вполне возможно». Я повернулся к выходу. В пабе воняло пролитым и закисшим пивом и подгоревшим луком. За стойкой расположился бармен, накидывающий свое хозяйство внимательным взглядом. Видно, наблюдательный парень, такие всегда полезны. Поздоровавшись, бармен мигом отметил мое деформированное ухо, глянул на руки, на пояс, куда я цеплял дубинку, и удовлетворенно хмыкнул. Вычислил он меня без труда, однако мой визит его нисколько не обеспокоил. Я заказал кружку и спросил бармена о мужчине, которого описали кучера. «Имени не знаю, а на вид помню», — не стал отпираться бармен. «Заглядывал к нам 2 дня подряд. Брал по паре кружек эли и все сидел, тянул их потихоньку. Вон за тем столиком сидел, у окна». Я подошел к указанному барменом столу. Окно выходило прямо на главный вход в конюшню, откуда выезжали кареты. «Что-нибудь еще дельное вспомните?» «Кашлял сильно, аж булькало все. Чахотка или что-то в этом роде. Мой дядька страдал этой гадостью, потому и знаю». Прикончив кружку, я заказал 4 пинты для кучеров и собрался уходить, но бармен поманил меня к стойке и склонился к моему уху. «Боксер?» «Был когда-то», — ответил я с забившимся сердцем. «На ринг вернуться не подумываете?» «Ни за что», — покачал я головой. «Мог бы предложить вам неплохой заработок», — буркнул бармен, окинув оценивающим взглядом мои плечи и руки. Меня пробил жар. «Нет, благодарю». Еще один Симус Ухаган тоже смотрит на меня, как на зверя в клетке. Мне вдруг пришло в голову, что высокий темноволосый незнакомец вполне мог действовать по чьему-то приказу, и тот, кто его нанял, человек сильный и властный, многое поставил на карту.